9 одинаковых цифр. Конечная строка первой из рассмотренных пирамид, рисунок 23. 12 345 678 умножить на 9 плюс 9 равно 111 111 111 представляет образчик целой группы интересных арифметических курьезов, собранной в нашем музее в таблицу, рисунок 26. Откуда такая закономерность в результатах? Решение. Примем во внимание, что 12 345 678 умноженное на 9 плюс 9 равно, в скобках, 12 345 678 плюс 1 умножить на 9 равно 12 345 679 умножить на 9. Поэтому 12 345 679 умножить на 9 равно 111 111 111. Отсюда прямо следует, что 12 345 679 умножить на 9 умножить на 2 равно 222 222 222. 12 345 679 умножить на 9 умножить на 3 равно 333 333 333. 12 345 679 умножить на 9 умножить на 4 равно 444 444 444.